Глава 6. Она проснулась еще до 7 часов. Солнце заливало комнату светом. Она выпрыгнула из постели и стояла у открытого окна в ночной рубашке, любуясь прекрасной лужайкой с южной стороны дома. По другую сторону старого канала она видела Потомак, сверкавшие под лучами солнца. По поверхности реки скользили небольшие парусные лодки. Далее возвышались зеленые холмы Виргинии, Арлингтон-Хейтс. Вид был не менее очаровательным, чем те, что она видела в Блюгрессе. Единственным неприятным пятном был приют для сумасшедших, стоявший не на столь отдаленном холме. В углу туалетной комнаты на раскладушках спали Уильям и Тат, а Роберт и доктор Уоллес занимали верхнюю комнату приемов. Через коридор в огромной гостевой комнате принца Уэльского расположились Элизабет и ее дочь и Лиззи Гримсли. Другие родственники занимали еще 3 комнаты. Как это напоминало дом Тоддов в Лексингтоне. Мэри услышала, что Авраам ходит в тапочках в соседней комнате. Она накинула свой кашемировый халат, постучалась и вошла. Комната была большой, с высокими потолками и примыкала к овальной библиотеке, которую Мэри рассчитывала использовать как семейную гостиную. В комнате Авраама стояла массивная, почти 3-метровая кровать красного дерева, сделанная их друзьями в Спрингфилде и присланная для установки в Белом доме уже в первую ночь президента Линкольна. Черный полог был почти 3-метровой высоты и такой большой, что накрыл бы в случае падения взвод солдат. «Доброе утро, мистер президент Линкольн!» «Доброе утро, миссис президент Линкольн!» «Хорошо ли вы спали на вашем королевском ложе?» Никак не мог сомкнуть глаз из-за удовольствия побарахтаться на нем. Встала так рано, чтобы заняться дальнейшим изучением дома. Она улыбнулась. «Мой муж нашел для меня одно направление. Спасибо. Следует ли мне проследить за завтраком? Внутренний распорядок этого приюта остается для меня тайной. Дай мне час посмотреть на досье военного департамента о форте Пикинс во Флориде. Он также нуждается в подкреплениях». Она села за письменный стол в своей спальне, пытаясь понять, как можно вести домашнее хозяйство в этом нагромождении деловых кабинетов, приемных комнат и семейных помещений. Несомненно, ее явным высшим начальником был уполномоченный общественных зданий, нанимавший и плативший швейцарам, посыльным, ночным сторожам, кочегарам и садовникам. Оплату поваров, официантов и кучеров она должна производить сама. Уполномоченный оплачивал горничную Джейн Уатт, жену главного садовника, осуществлявшую общее наблюдение за персоналом. Но, как могла понять Мэри, ей придется оплачивать уборщиц и посудомоек. Правительство оплатит расходы на отопление, цветы, мыло, столовое и постельное белье. Но она должна платить из своего кармана за всю еду и питье. Правительство содержало конюшню, но Линкольны должны были купить собственных лошадей, свои коляски и корм. Николей и привезенный им из Спрингфилда молодой ассистент Джон Хей, мальчишеского вида, смешливый, в какой-то мере склонный к поспешным суждениям и выдумыванию кличек, уже дал президенту прозвище «старина» и «магнат», будут оплачиваться правительством, но она должна предоставить им помещение и кормить их за своим столом, как кормит своих лошадей. Правительство выделяло ей ежегодно скромную сумму на содержание Белого дома, но она никогда не будет иметь наличные деньги. Оплату будут производить секретари президента после проверки и утверждения счетов. Правила и обычаи складывались на протяжении 60 лет и были следствием аномалии, ведь президентская резиденция и президентские деловые службы были заключены в одних и тех же стенах. невозможно было президентам создать частный двор в частном замке. Жизнь президента и семьи президента – общественная собственность, и она должна быть все время на виду у общественности. Очень хорошо, коль скоро она принадлежит общественности, она намерена показать миру, какую прекрасную работу она может проделать в роли хозяйки правительственного особняка. Она не считает семейные апартаменты скоплением комнат, в которых должны жить она, Авраам и мальчики, по образцу дома на 8-й стрит. У нее есть своя концепция о деятельности дворецкого в Белом доме, за исключением той части, которая ограничивается вестибюлем на первом этаже и к западу от раздвижных дверей у начала парадной лестницы. Теперь, когда она осуществила свое самое тщеславное желание и получила самые большие возможности, она решила поставить под контроль свой характер и язык, избегать открытой привязанности и крайней неприязни, быть дружественной и любезной со всеми, не допускать скупости и расточительства. Люди никогда не смогут сказать, что она была безвкусно одета или глупа, или безразлична к выполнению своего долга. По тем же мотивам она была полна решимости стать настоящей хозяйкой Белого дома. Ее больше всего удивило то, что Белый дом был открыт для всех. Любой человек или член комитета, желающий видеть президента, запросто входил через переднюю дверь, пересекал вестибюль, поднимался по главной лестнице и занимал место в прихожей или в кабинете Николея. Важные лица не должны были сидеть в общей прихожей, а ожидали в верхнем зале, пока о них доложит клерк. Сенаторы, члены палаты представителей, священники, банкиры, корреспонденты газет – все добивались личной аудиенции. Наплыв претендентов на посты был столь велик, что мэри и семья не могли пользоваться передней дверью и главной лестницей. Широкая лестница была забита посетителями, вестибюль тоже полон. Не умещавшиеся там заполняли коридоры, даже скапливались в красной, синей и зеленой гостиных. Когда она хотела пройти в комнаты сестер на другой стороне, то ей приходилось проходить вдоль стен. Шум шаркающих ног, переговаривавшихся между собой мужчин и женщин, проникал через стены. Если она не закрывала двери на ключ, то их то и дело открывали, и в комнату заглядывали незнакомые лица. Наплыв не прекращался и после завершения рабочего дня. После семейного ужина Авраам облачался в длинный халат, менял ботинки на тапочки с инициалами, зажигал газ в своем кабинете и огонь в камине и до полуночи принимал визитеров. После одного из полудней он вошел в спальню мэри, свалился на кушетку с серым от усталости лицом. «Мэри, они навалились на меня, как саранча». Она улыбнулась и села на край кушетки. «Скажи, Авраам, нравится ли тебе быть президентом?» Он с усмешкой спросил: «Слышала ли ты историю о парне, которого обмазали смолой, вывалили в перьях и вынесли из города на носилках?» Когда один из толпы спросил его, как ему все это нравится, он ответил, что если бы речь не шла о славе, то он предпочел бы идти пешком. Затем его лицо приняло серьезное выражение. «Откровенно говоря, это похоже на управление кораблем при сильном урагане. Если я не сумею послать подкрепление в Форт Самтер и Форт Пикенс, то они перейдут в руки конфедератов. В то же время я не должен делать ничего, что вызовет перестрелку. Искатели должностей заставляют меня чувствовать себя человеком, сидящим во дворце, где раздают назначения, тогда как сам двор горит». Через несколько дней она также столкнется со своими фортами Самтер и Пикенс. Проводя свой первый прием в пятницу, свой первый государственный обед тремя неделями позже, она должна была, говоря словами Авраама, не допустить выстрелов, которые ускорят войну. В то же время должна сдержать в узде клику южан, вознамерившихся сделать Линкольнов посмешищем в глазах столиц мира. Если они преуспеют в этом, тогда красные, синие, зеленые и восточные комнаты окажутся покинутыми, равно как и само правительство. Своим воспитанием, знанием протокола, своими способностями руководить приемами она покажет, насколько фальшивы слухи и сплетни, завоюет уважение нации и иностранных посольств. Это величайшая услуга, которую она в состоянии оказать мужу в кризисные дни. Зная, что одежда вашингтонских южанок самая богатая в Америке, и вкус семейства тот подвергнется самому придирчивому разбору, она вызвала 4 портных, чтобы сшить вечернее платье для женщин Белого дома. Мэри выбрала приятную негритянку по имени Элизабет Кекли, поручив ей сшить для себя платье из светло-розового муара. В распоряжении миссис Кекли было всего 4 дня. Вечером в пятницу Мэри ожидала портниху, стоя в чулках, затянутой в корсет, низ которого скрывался под пышными юбками. На шее поблескивали жемчужины, подаренного отцом ожерелья. В прическу были вколоты розы, но не было платья для первого приема в роли хозяйки Белого дома. Ее охватила паника, она повернулась к сестре Элизабет и крикнула: «Миссис Кекли шила для миссис Джефферсон Дэвис. Как ты думаешь, появится ли она вообще?» Миссис Кекли появилась с опозданием на час, но не извинилась. Однако, когда Мэри увидела себя в зеркале, она поняла, что извинения не нужны. Розовый муар был превосходен. Ее сердце наполнилось гордостью при виде всей своей элегантной семьи. Элизабет в шелковом платье коричневого с черным цвета, дочери Элизабет в лимонно-желтом и темно-красном, Лизи в светло-голубом, ее сестры Маргарет и Марта в платьях бледно-розового и белого шелка. Авраам вошел за несколько минут до 8 часов в своем инаугурационном костюме, блестящих ботинках и новых лайковых перчатках. Мэри купила в Нью-Йорке 6 дюжин пар белых перчаток. Она понимала, что это была чрезмерная трата денег, но рукопожатие на каждом приеме вынашивали несколько пар. Увидев платье Мэри, Авраам сжал губы так, словно хотел присвистнуть. «Ты выглядишь очаровательно. Спасибо, мистер президент. Откровенно говоря, надеюсь быть королевой бала. Ожидаю, что сегодня все семейство Тот заставит Лексингтон и Спрингфилд гордиться ими», — заявил он. Они спустились по главной лестнице в вестибюль, где играл оркестр морской пехоты. Затем заняли место в центре синей комнаты, где в многочисленных вазах стояли живые цветы. 8 часов ворота Белого дома открылись. Через несколько минут комнаты заполнили члены кабинета и их жены, конгрессмены, армейские морские офицеры в красочных униформах, иностранные дипломаты с яркими лентами через плечо. Авраам протягивал правую руку мужчинам, а левую – женщинам. После этого доктор Блейк, уполномоченный государственных зданий, представлял гостей Мэри. Мэри принимала их, словно она стояла в фойе дома Тоддов в Лексингтоне, передавая каждому свое радостное настроение. С теми, кого она узнавала по лицу или по имени, она коротко беседовала, задерживая движение очереди. Гости отвечали взаимностью на искренность ее приветствий и рукопожатия. Она чувствовала, что ее беззастенчиво рассматривают, что ее платье вызывает восхищение. Она бросила искоса взгляд на Авраама, который возвышался над толпой, как Саул над всем Израилем. Ведь сказано в Библии, что Саул от плеч своих был выше всего народа. Библия, первая книга царств, глава 9, строфа 2. Его лицо расслабилось, он улыбался, часто останавливал проходивших, чтобы припомнить случай или рассказать историю. Вне всякого сомнения, он получал удовольствие. В приглашениях указывалось, что прием состоится с 8 до 10 часов. Но еще в 10 часов все входы были забиты так, что многие проникали через окна. Немного позже, 10:30, когда Авраам прошептал ей: «Моя рука просто онемела», они прошли в восточную комнату, чтобы проследовать через плотную толпу до того, как оркестр заиграет «Янки Дудл Дэнди», что означало окончание приема. У основания парадной лестницы доктор Блейк сказал на прощание: «Президент и миссис Линкольн, я один из завсегдатаев правительственного особняка. Я не помню, чтобы так много народа посетило дом в прошлые приемы». Чиновник, служивший при президентах Пирси и Бьюкинене, добавил: «Этот прием своим блеском превзошел все предыдущие». Мэри поблагодарила их за любезность. Поднимаясь по лестнице, она говорила про себя: «С фортом Пикинс все в порядке. Теперь нужно разделаться с фортом Самтер.